Глава пятая. Плохая система. Плохая. Ситуация, конечно, была неприятная, но вполне ожидаемая. А с другой стороны, когда бы я получил возможность вот так просто прогуляться по борзому, сухопутному крейсеру, кораблю тяжелого класса, одной из нескольких жемчужин бронетанковой армии Российской Федерации? Не просто, конечно, а в наручниках. Передо мной маячила спина лейтенанта, за предплечье меня придерживал один из конвоиров, и еще двое топали позади. Крутить головой было нежелательно, обзор ограниченный, но все же я разглядел трагедию, случившуюся с борзом. Пресловутая система, конечно же, быстро вникла в ситуацию, потому что передо мной вдруг засветились сообщения. «Внимание! Обнаружен арестант аватары юнита СОТН номер 412. Прецедент негативно влияет на лояльность фракции. Штраф минус одно очко значимости. Обновление характеристик. Фракция «Медведи», текущий ранг 1. Очков значимости 11. Внимание! Запущен протокол возвращения доверия и должностных полномочий. Аватара — оператор котельной, юнит фракции «Медведи». Текущая локация СОТА номер 412. Собственность фракции «Медведи». Я чуть не закашлялся, вчитавшись в послание. Чего? Еще и минус очко мне влепило. Такое чувство, будто я, по мнению этой системы, сам влез в эти наручники, желая очернить белоснежную репутацию оператора котельной Бориса Мазина. И что за дурацкий протокол она придумала? Я как должен доверие вернуть-то? Заплатку-самоклейку на него налепить? У меня по спине пробежали мурашки от предчувствия, что это задание точно не будет легкой прогулкой. Пока размышлял, совершенно неожиданно для себя отгадал одну из ключевых загадок, терзавших наше командование ученых проекта «Квантум». Почему американцы, научившись проникать в наши умы, до сих пор не сумели нанести нам непоправимого ущерба? Да они сами, кажется, сильно ограничены правилами этой треклятой системы. «Ксения!» Скомандовали мне, когда нам пришлось пропускать несколько солдат, в руках которых было по две, а то и по три пухлых аптечки. Прав был Дрема, оставшийся внизу вместе с красным от злости старшим оператором. Тут творился ад. Раненых в коридорах была куча, и мне из-за этого не удалось в полной мере восхититься размерами крейсера. Глаза то и дело натыкались на накрытые простынями тела. Все заполнили стоны раненых и торопливая ругань сбивающихся с ног медиков, которые то и дело заставляли нас прижаться к стенке. Не знаю, где именно на борзом был медицинский отсек, но сейчас он, кажется, находился повсюду. На одном из перекрестков в лицо мне ударил бодрый сквозняк. Сначала мне показалось, что дальний конец прохода сбоку просто отсутствует, и там неторопливо проносится безжизненная каменистая природа. Но нет. Из-за поворота вынырнули люди, их силуэты покачивались на фоне открывшихся красот. Черт, да это же ремонтная бригада, которая как раз шаманит над пробоиной. Вон и громадные бронелисты у стены, явно для обшивки приготовлены. Интересно, как бойцы справляются с такими тяжестями? Пробоина осталась позади, и я продолжил рыскать глазами вокруг, слушать разговоры, пытаясь по обрывкам информации вникнуть в ситуацию. «Левый борт, шрапнель! Много посеченных!» «Бинты, клей, жгуты!» «Есть!» «В командирскую попадание, снаряд!» «Твою ж мать!» «Не сработал, но работы там хватает!» «Вот ведь стравля везучая! Ух!» Мы в очередной раз прижались к стене, пропуская мимо нескольких медиков. Взмыленные они неслись по коридору, иногда перепрыгивая через раненых. А ведь мне грех жаловаться на свое положение. Мог попасть вот в такого вот санитара, и сейчас бы эта моя задница потела от прилетающих от системы заданий. Спасти рядового Райкина, Иванова, Петрова, Сидорова. А человек — это тебе не реакторный котел. Погиб, и все. Штрафы один за другим. Кстати, а если мне сейчас аккуратно заработать еще пару штрафов? Например, поставить хулиганский щелбан лейтенанту. Минус 2-3 очка. И я вылетаю в нулевой ранг. Наверняка попаду опять в дрему. Черт, а ведь так можно избавиться от предстоящего допроса. Искушение похулиганить стало столь сильным, что мне с трудом удалось с ним справиться. Все же мое четвертое по счету попадание, и любой человек с научным складом ума скажет, что имеющихся у меня данных крайне мало для анализа. А потому я не могу с уверенностью сказать, в кого попаду. К тому же, вдруг количество переносов вообще ограничено. Нет, нельзя рисковать. И вообще пытаться обмануть систему. А вдруг она сочтет мой преднамеренный вылет из этого тела очередной диверсией? Скажет, злой умысел специально решил оставить оператора Мазина в опасной ситуации, когда он не сможет четко ответить на вопросы коменданта. Обнаружен рецидив. Минус ранг тебе, злодей, и уже никакого перерасчета данных. Добро пожаловать на тот свет, неудачник. Имя отца останется в грязи. За всеми этими мыслями я не заметил, как мы пришли. Кроме коридоров и узких отсеков, к сожалению, больше мне ничего разглядеть не удалось. Почему-то в этой части корабля даже люди перестали попадаться навстречу. Да и освещение оставляло желать лучшего. А потом просто раз, и вот мы оказались в каютах службы внутренней безопасности. Место это прямо сквозило подозрительностью и несвободой. Усиленная дверь, маленькие окошки и кромешно темный коридор за второй чуть приоткрытой дверью. Меня же усадили за железный стол с характерными колечками для крепления наручников. Лейтенант кивком головы, велев всем выйти, с облегчением бухнулся на стул напротив и, застучав пальцами по столешнице, уставился на меня. Я сразу вспомнил, как мы в Уральском НИИ договорились. Если у меня будет возможность сообщить об успехе операции, надо найти способ сделать это. И кодовое слово «квантум». Чуть склонившись вперед, я прошептал. «Мне нужно вам кое-что сказать». Тот повел ухом. «Что? Не расслышал». Его глаза сразу же загорелись азартом, да таким, что мне стало не по себе. Не каждый день чувствуешь себя мышкой, которая наконец-то попала в лапы голодному коту. «Наконец-то настоящий диверсант!» — так и кричало лицо собеседника. «Ну же, попробуй подкупить меня, завербуй. Еще хоть слово». И я сразу понял, что продолжать дальше опасно. Ни в какое уральское НИИ он не позвонит, а каждое мое слово будет считаться попыткой шпиона выйти на связного. А если меня, то есть Мазина, расстреляют по моей вине, как на это посмотрит система? Минус 100% штрафа? «Я не виноват», — тут же шепотом выдал я, и от меня не укрылось, какое глубокое разочарование постигло лейтенанта. «Разберемся», — буркнул тот. Мы долго сидели молча. Лейтенант мариновал меня взглядом, но вскоре вернулся один из его людей, и на стол легла тонкая серая папка. «Мазин Борис Викторович, оператор котельного отделения сухопутного крейсера «Борзый». С 2114 года. Ага, и по сей день. Целый год у нас, да?» Я кивнул. «А до этого, я смотрю, служили на тральщике. Легкая контузия. Понятно. Полгода комиссии. Ага, и к нам. Идеальная легенда, так?» «Не понимаю, о чем вы...» «Разрешите, наверное, представиться. Помощник коменданта собственной безопасности крейсера «Борзый» лейтенант Герман Иванович Феоклистов», — сказал он без тени улыбки. «Оператор Мазин Борис Викторович». «Кодовое имя». «Что?» «Как давно вы работаете на врага, Борис Викторович?» «Я не работаю на врага», — тут же ответил я. «Но как же? Целый год провели у нас, втерлись в доверие к начальству, сдружились с коллективом. Логично. Расчехлиться именно сейчас, ведь так?» Лейтенант лениво перелистывал скудное досье. «Вот у вас тут в увлечениях написано «музыка». Странное увлечение для оператора котельной, не находите ли? Что предпочитаете, джаз?» Вопрос сразу же вернул меня в неприятное прошлое, когда после смерти отца нашей семье пришлось пройти через несколько унизительных допросов. Военные следователи искали любую зацепку, доказывающую связь командира крейсера с американцами, и доходило до полнейшего абсурда. «Полосатый матрас? А вы не думали, почему ваш муж выбрал именно этот цвет, белые и красные полоски?» Кажется, даже такой вопрос задали моей матери. Поэтому я прекрасно знал, что отвечать надо сухо, без малейшей нотки юмора. Комендачи шуток не то что не любят, они для них как красная тряпка. Шутишь? Насмехаешься, изменник? В карцере посмеешься. Ясное дело, у них была своя работа, которая, наверное, приносила даже какие-то свои плоды. А вот только просеивать зерна в поисках плевел мне бы не хотелось. Меня вдруг передернуло от мысли, что я мог попасть в тело этого служащего комендатуры, постоянно вынюхивающего всюду в поисках предательства среди своих же. Какие задания и протоколы выдала бы мне система? Вычислить диверсанта? А, хотя нет, что-то вроде доказать виновность юнита такого-то. Ха, это была бы палка о двух концах. Он не виновен, провал миссии, он виновен, обнаружено нападение на союзного юнита. Не удивлюсь, если система сыграла бы такую шутку. Смотрю, улыбаетесь, Борис Викторович. Я тут же вырвался из размышлений. Вот же стравля суконная. А мама всегда мне говорила, что ты, Максим, как открытая книга. Никак нет, товарищ лейтенант? Ничего, я тоже умею быть веселым. Я тоже шутки люблю, оператор Борис Викторович. Прошу извинить, товарищ старший лейтенант, такого больше не повторится. Конечно, не повторится. Он вдруг улыбнулся. А что мы все на «вы» да на «вы»? Вот же, познакомились уже. Так это ты пытался убить младшего оператора Михея Дремушкина? Никак нет. Зачем ты его хотел убить? Я не... Что ты планировал? Авария реактора — твоя работа? Тут я поперхнулся. Что? Очень удобно, да? Спланированная атака на наш крейсер по твоей же наводке, а в это время ты, Борис Викторович, выводишь из строя главный реактор Борзова. Да там трещина в кожухе была, как щель в... Начал было я. А вот мы и выясним, чем вы такой ущерб реактору нанесли. Да у нас же сначала в нашей котельной трубу с хладагентом прорвало. Вам старший оператор скажет. А потом уже я участвовал в устранении. Договорить мне не дали. Мы разберемся, Борис Викторович, в чем вы участвовали. Мы во всем разберемся. В карцер его. Со скукой лейтенант махнул дежурному. Тоска в его глазах на самом деле была спасительной. Комендант так и смотрел чуть обиженно, оттопырив нижнюю губу. Ну, нормальный же шпион мог быть. Эх, бесполезный идиот. Сидя в тесном помещении, где сложно было сделать даже пару шагов, странно, если бы на крейсере под карцер выделили больше места, я размышлял, что все не так уж и плохо. Как ни странно, система пока что не считала миссию проваленной, а значит, еще не все потеряно. В карцере было несколько иллюминаторов размером с ладонь. Одно в двери, а из другого узкого и с толстым стеклом можно было выглянуть наружу. За ним я увидел тот же мрачный пейзаж, выжженные европейские равнины и какие-то столбы дыма вдалеке. Мысль о том, что от шального вражеского снаряда меня сейчас отделяет всего лишь внешняя броня крейсера, совсем не грела. Пара других окошек без стекол, кажется, соединяла мой карцер с другими камерами. Потому что сначала было тихо, а потом послышался щелчок замка в соседнем помещении и возмущенный крик. «Да я же свой! Это же я вам сообщил! Вы чего?» Я слегка приободрился, потому что молодой голос был мне до боли знаком. Крикуну что-то неразборчиво ответили, лязгнула дверь, и замок снова щелкнул. Дремушкин Михей, а это был он, затарабанил по двери кулаками. «За что? Я ничего не сделал! Ну какого хрена?» «Что, Дрема?» — подал я голос. «Думал, в сказку попал». С той стороны на мгновение стало тихо. «Ты? Ну почему меня-то?» В голосе Дремы послышалась такая искренняя детская обида. «Я же ничего не сделал! Я должен был сообщить! А ты меня хотел убить!» Говорил он уже совсем неуверенно. Я, откинувшись на стенку карцера, довольным голосом ответил. «А так, Дрема, работает система!» При этих словах меня передернуло. Конечно же, я имел в виду совсем не ту систему, что таскала мой разум по чужим телам. Я имел в виду неповоротливый армейский аппарат, в механизме которого крутились винтики-солдаты. И мне этот аппарат был отлично известен изнутри. Дрема мне не ответил, так что я продолжил вещать. «Ты вот меня клеветал, и что? Думал, на этом все закончится?» «Разве нет?» Михей даже шмыгнул. «Нет, конечно. А что делать в службе безопасности?» — спросил я. «Ясно же, что ты диверсант-изменник, который решил опорочить имя честного солдата». «Я не изменник. Ты хотел убить меня. Ты же прямо это... улыбался. Да ты и убил...» «Да-да», — буркнул я. «Так вот, мертвый, убитый, дрема. Системе легче всего изъять нас обоих. Из двоих-то один точно окажется изменником, ведь так?» Нас могли подслушивать, конечно же. Ведь комендант не дурак, и в соседних камерах мы оказались не просто так. Хотя вполне может оказаться, что на Борзом больше и нет камер. «Но...» — послышалось обреченное от Михея. «А как же котельная будет работать без нас?» «Да все просто. Представь, что один из двух вентилей сломан, а ты не знаешь какой. Что станешь делать?» «Заменю оба». «Молодчина!» Мое радостное эхо неприятно зазвенело в ушах. «Внимание! Обновление протокола. Частичное выполнение условий. Протокол обновлен. Награда плюс одно очко значимости. Запущен протокол возвращения должностных полномочий. Обновление характеристик. Фракция «Медведи». Текущий ранг 1. Очков значимости 12. Аватара. Оператор котельной. Юнит фракции «Медведи». Текущая локация — сота номер 412. Собственность фракции «Медведи». Я улыбнулся в полумраке. Мне таки вернули очко. А сам я, кажется, только что вернул чье-то доверие. Это доверие дремы, что ли? На самом деле дырявая эта таинственная система, если честно. Никогда ничего конкретно не сообщает. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. «Старший оператор сказал, что я перегрелся в камере охлаждения», — вдруг сказал Дрема. «И сказал, что когда я вернусь, он за тебя с меня три шкуры сдерет. Но я же помню». «Я ничего не помню», — сказал я. «Контузия дает о себе знать». «Ну да ты говорил как-то. Только вот, «Что?» «Мы с тобой раньше и не болтали почти. Ты вообще раньше мало болтал». Я поджал губы. Вот же стравля. А система вообще-то могла бы и подкидывать мне короткую характеристику на каждое тело. Мазин Борис Викторович не женат, характер нордический, вследствие контузии неразговорчив. Вот так было бы просто замечательно. У меня аж перехватило дыхание, когда система вдруг обрадовала меня сообщением. «Внимание! Успешное выполнение протокола возвращения должностных полномочий. Награда плюс одно очко значимости. Внимание! Запущен протокол. Поиск и нейтрализация вражеского диверсанта. Обновление характеристик. Фракция «Медведи». Текущий ранг 1. Очков значимости 13. Аватара — оператор котельной. Юнит фракции «Медведи». Текущая локация — сота номер 412. Собственность фракции «Медведи». Я только крякнул от удивления. На короткое досье это было не похоже, так что системе ожидаемо плевать на мои хотелки. Ей теперь, видите ли, понадобилось, чтобы я диверсанта нашел. Плохая система, плохая. «Мне старший оператор сказал, что я ему помогал стянуть трубы», — послышалось от дремы. «А я этого вообще не помню. Это что, тоже контузия?» «Да хрен его знает», — отстраненно пробормотал я себе под нос. Для меня не стало неожиданностью, когда вдруг послышались звуки отпираемых замков, причем у нас обоих. Это что же получается? Нас просто подержали, чтобы подумали над своим поведением? Ну, тоже неплохо. Только я что-то не верю в подобное. «На выход!» Меня встречал лично лейтенант, который тут же процедил мне сквозь зубы, снимая наручники. «Слышишь, Мазин, я с тебя теперь глаз не спущу, оператор. Чихнешь как-нибудь не по-нашему, по-американски, или факнешь. А я тут как тут, понял?» «Так точно, товарищ лейтенант», — ответил я, всем видом изображая, насколько проникся ситуацией. «Тебя тоже касается, Дремушкин. Свободны!» Выйдя из отсека безопасности, мы застыли в коридоре. Провожать назад нас никто не собирался. Слова лейтенанта раз за разом прокручивались у меня в голове. «Глаз не спущу. Эй, а диверсанта мне как искать?» «Пойдем, что ли?» — недоверчиво косясь на меня спросил Дрема. «Пойдем», — кивнул я. «Нас там ай-люли-люли ждут». «Чего?» «Ай-люли от нашего старшего оператора, говорю, ждут», — разъяснил я и попытался развести руки в стороны. «Вот такенные».